явно не прочь был прибавить к своим трем титулам еще четвертый, связанный с Польшей. А это грозило отнятием России, Литвы и Белоруссии, а может быть и правобережной Украины. В-третьих, ясно было, что после декрета о континентальной блокаде Наполеон не успокоится, пока так или иначе не заставит Россию примкнуть к числу держав, выполняющих этот декрет. Разрыв в торговле с Англией грозил разорительными последствиями для всего сбыта русского сельскохозяйственного сырья в Англию и для устойчивости тогдашней очень шаткой русской валюты. Словом, причин к войне против Наполеона нашлось достаточно, даже и помимо желания как-нибудь отплатить за австралийский разгром и позор. Готовились гораздо более серьезно, чем в австралийскую кампанию. С тревогой учитывали неслыханно быструю гибель Пруссии. Сознавали, с каким сильным противником приходится иметь дело. Ни на чью реальную помощь при этом рассчитывать не приходилось. Пруссия, как держава, в тот момент, в конце 1806 года, уже почти не существовала. В Петербурге было решено отправить против Наполеона в первую очередь 100 тысяч человек с главной массой артиллерии и с несколькими казачьими полками. Гвардия должна была тронуться из Петербурга несколько позже. Наполеон решил предупредить русскую армию. Уже в ноябре французы вступили в Польшу. Польское дворянство и немногочисленная торгово-ремесленная буржуазия встретили их появление с большим восторгом, уже наперед приветствуя в Наполеоне восстановителя польской самостоятельности, погибшей при трех разделах Польши в конце XVIII века. Но Наполеон относился к идее самостоятельности Польши довольно прохладно. Поляки были ему нужны в его громадной игре только как некоторый аванпост или буфер при столкновении с Россией и Австрией на востоке Европы. Пруссию он уже ни во что не ставил. Но для этого необходимо было, чтобы Наполеон в своей внешней политике последовательно проводил революционные традиции буржуазной Франции. Между тем он никогда не ставил себе такой задачи, а разгромить царскую империю он тогда и не собирался. В данный момент Польша ему была нужна как источник пополнения и снабжения армии. Первого он добился использованием распространенных в польском местном дворянстве и городской буржуазии симпатии к Франции как носительницы идей национальной свободы. Посредством строго проводимых реквизиций он сумел выкачать из страны довольно большие местные ресурсы. Впоследствии Тильзитским миром Наполеон разрешил польский вопрос, вновь переделив Польшу, отдавая своему новому союзнику, саксонскому королю, большую часть завоеваний прусской Польши в виде так называемого Великого Герцогства Варшавского. Это была северная половина этнографической Польши, кроме Белостокского округа, переданного Александру. Пока что при неопределенном положении, создавшемся в период до Тильзитского мира, Наполеону удалось создать французскую партию среди польских магнатов, которые раскачивались медленно, боясь репрессий России против их родственников, крупных помещиков в Литве, Белоруссии и на Украине. Военный министр Временного правительства Польши, князь Иосиф Понятовский, получивший впоследствии звание французского маршала, заявил себя сторонником Наполеона не сразу. Внутренняя политика Наполеона в Польше должна была означать шаг вперед по пути ее буржуазного развития. Параграф 1, обнародованный им Конституции Великого Герцогства Варшавского, гласил: «Рабство отменяется. Все граждане равны перед законом». Однако это была только фразеология, ибо свободный земледелец, уезжающий из деревни, в которой он находился, должен был вернуть помещику земельную собственность. Среди крепостного крестьянства прусской Польши под влиянием свободных граждан, солдат французской армии, стали появляться признаки движения против помещиков. Но это движение и здесь не получило развития. Формальное освобождение крестьян не лишало помещиков власти. Благодаря воскресшим надеждам на освобождение Польши от прусского господства, а в будущем и от австрийского владычества, при перспективе воссоединения Литвы, Белоруссии и Украины,